Думаю, ты можешь это записать и использовать на свое усмотрение. Эммаката. Ведьма вновь повторила его имя, тут же схватив его лицо ладонями и с волнением посмотрела прямо в его глаза, после чего заговорила невероятно тихим голосом. Ты же знаешь, что ты мне показал. Маката, я много не знаю, но мне хватает догадаться, что хотя бы за половину показанного, любой маг будет готов убивать, и убивать много. Маката, откуда ты это знаешь? Проигнорировав ее вопрос, Пхеда просто-напросто погладил ее по голове. Как видишь, тебе не придется никого убивать, Маката. Маджа в очередной раз повторила его имя, и что-то в ее взгляде поменялось. И скорее всего, это были ее мысли касательно него самого. Ты. Дальше произошло то, чего Маката никак не мог ожидать. Уж слишком банальной была ситуация, и что самое главное, не один десяток раз дублировалось в всевозможных новеллах. Правда, стоило ему только начать отвечать на поцелуй, как Кувку немедленно от него оторвалась, сразу же начав пытаться восстановить свое дыхание. Пхеда, ты. Дыхание Маджа было рваным, ее тело то и дело подрагивало, словно бы она находилась на морозе. Девушка едва могла стоять на плотно сведенных ногах, из-за чего он скорее поспешил придержать ее за талию. Однако стоило только его рукам коснуться ведьмы, как поцелуй был немедленно возобновлен, но с куда более сильной страстью, чем было прежде. С ума сойти, их губы соединились вновь. Ведьма не отказывала себе в удовольствии исследовать его ротовую полость так, как ей захочется. Было странным, что с очередным поцелуем, магический резерв девушки начинал лавинообразно восстанавливаться, стоило же ему заполниться, как тот и вовсе начал медленно расти. Видимо, это из-за печатей, нанесенных на ее теле. Что ж, если это ее собственная разработка по извлечению маны, то ему остается лишь похвалить ее за смекалку. Правда, в ее работе присутствует множество ограничителей для извлечения магии из окружающей среды, но оставалась надежда на то, что, использовав его подарок с пользой, она сделает все правильно. Разорвав поцелуй, она все так же продолжала обнимать его, силясь не упасть на том же самом месте, что и стоит. Увы, он не чувствовал к ней тяги, лишь симпатию, которая появилась, стоило ему узнать о правильных чертах ее характера, но может что-то измениться в будущем. Кто знает, я хотела как следует показать тебе сад, но уже слишком поздно. Удивившись, Пхеда обратил внимание на экран смартфона Маджа. Если ты не против, то мы бы могли продолжить потом. Кувку начала говорить на удивление быстрой речью и при этом не смея поднимать на него взгляд, словно бы боясь, что он скажет нет. Стоп, если именно он сейчас не предложит ей свидание, то он проиграет пари. Маджа, ведьма неуверенно посмотрела ему в лицо. Ты пойдешь со мной на свидание? Да. Ее голос звучал так, словно бы она находилась в неком трансе. Но мгновение спустя, она быстро-быстро помотала головой из стороны в сторону. Да, да, я пойду. И будто бы боясь, что ее слов не было достаточно, кивала в такт каждому сказанному слову. Эта реакция вновь вызвала у него улыбку. Так, он не обратил внимания на то, сколь именно времени он потратил, пока находился подле Кувку, и она как минимум дважды вызвала у него положительную реакцию. Кажется, он погорячился с тем, что он ничего не чувствует по отношению к любознательной ведьме. Ничего, главное, победа. И уже затем, расставание. Девушка привела его сюда явно не просто так, а значит, хотела что-то получить, но что именно, он узнает потом. Обменяемся номерами. Пхеда достал свой простенький, кнопочный телефон фирмы Макиа. Да-да, достаточно скоро сообщив номера друг друга, они просто находились в тихом обществе друг друга, но было видно, как Маджа хочет его о чем-то попросить, но все время одергивает себя. Что такое? Подросток задал свой вопрос, так и не отрывая взгляда от стеклянной крыши, сквозь которую наблюдал за звездным небом. А ведь выпусти он хоть немного своей силы, тогда бы он смог посмотреть много дальше, чем поверхность спутника их планеты. Можно. Попыталась заговорить ведьма, но снова отвела взгляд в сторону. Можно фото, во время поцелуя. Ее голос звучал неуверенно и в то же время с надеждой, даже в ее мыслях. Вот только Хеда слышал еще одно несказанное слово. Доказательство. Что ж, видимо, в спор ввязался не он один. Справедливо. Да, конечно. Новый поцелуй был на удивление намного более страстен, чем все предыдущие вместе взятых, словно бы она пыталась доказать ему что-то. Даже вспышка камеры ее телефона не привлекла столько внимания, сколько попытка понять чувства Маджа. Все-таки происходящее превращается во что-то более сложное, чем он надеялся изначально. Спасибо, но нет. Однако он ничего не успел сказать ей, как довольно резво подхватив свой упавший пиджак, она скороговоркой пробормотала слова прощания и бегом устремилась в неизвестное для него место. Замечательно, как ему теперь отсюда выбираться. Возвращение было не то чтобы трудным, но определенно нелегким. Не единожды пришлось буквально проползать под следящими чарами, а то и вовсе пролетать. Пару раз даже пришлось использовать фокусы с собственной материальностью, без своих возможностей. Последнее дается особенно сложно, да, из-за того, что он довольно долго пробыл с кувку, время на часах давно перевалило за полночь, так что дверь ему открывал поднятый с постели кицуне. «Макото, поздновато ты, где это ты пропадал?» Кафуку был столь удивлен, из-за чего ранее сонное лицо практически отбросило всякое расслабление и на смену ему пришло подозрение напополам с любопытством. Что ж, вот он, момент триумфа. Это, конечно, еще не победа, но это определенно гарантированное предзнаменование его успеха. Да, я задержался. Хеда достал свой простенький телефон и с большим удовольствием продемонстрировал Лису номер Маджа. Секунда. Вторая. Звук того, как Шрайн проглотил ком чуть было не вставший ему поперек горла, наверняка был слышен по всему пустующему этажу. У меня были на то причины. Эх-ех. В этот раз смех из вечно позитивного Лиса был наполнен самой настоящей паникой. Вот же черт. Точно. В каком-то смысле, Шрайн даже не представлял, насколько он был близок к истине. Итак, когда я могу преподнести тебе лучшую бритву? Хочу, чтобы эта честь принадлежала мне. Подожди праздновать. Его глаза во всю свою ширь. Все также продолжали безумно разглядывать экран телефона Хеда. Самого свидания еще не было. И глаза духа словно бы возликовали от охватившей его идеи. Ты еще с ней не переспал? Да-да, я в курсе про это. Что? Кафуку ни за что в жизни не признается своему соседу, что попросту воспользовался логической лазейкой в их споре и буквально втолкнул туда еще один пункт. Хех, а ты догадливый. Я готовился. И да, может, впустишь меня? Ау, да, конечно. Хе-хе, теперь понял, какого мне иногда бывает, типа того, произнес подросток, заходя в помещение. А как успехи у тебя? Макото хотел спросить про сроки, надеясь сделать смещение последней даты при помощи шокового состояния своего соседа. Вот только в его мысли вмешался подозрительный звук пищания, который, как оказалось, издавал сам Лис. Да, я нашел, ха-ха, я нашел эту печать. Он словно бы достал лист прямиком из воздуха и начал радостно им размахивать. Теперь я смогу дозваться Кандида Феникс. Да я чертов счастливчик. О, так значит, что скоро ты будешь призывать демона. Разрешишь посмотреть? Нет. Лис выкрикнул свои слова с самой настоящей паникой в голосе. Ты с ума сошел? Призывать ее сейчас? Да если я сделаю это без достойного подношения, то на меня даже внимания не обратят. С дуба рухнул, Макото лишь пожал плечами. Подумаешь, может, и Венелана не сильный демон, но все равно состоит в рядах этой братьи. Так что в каком-то смысле у него есть связи с демонами. Как понадобится, позовет. Я выполню призыв, как только накоплю в артефактах хотя бы 5 своих резервов. Только тогда я буду что-то предпринимать. Печать одноразовая, тут нужно хорошенько подготовиться. Так что нет, только после того, как я хорошенько подготовлюсь. Понятно, что ж, желаю тебе спокойной ночи, а мне надо в душ. Куда уж спокойной, чертов кан. Бормоча себе под нос, дух направился в сторону постели. Прикрой дверь плотнее, вода сильно шумит. Хорошо, что ж, он сможет встретиться с Маджа только через неделю, вряд ли у нее выйдет сразу. А раз так, то и звонок стоит совершить лишь на следующей неделе. Да, именно так и стоит поступить. Примечание к части. Моя группа. https://vk.com/0ряд. Всем рад. Спасибо, что читаете меня. Глава 9. Преисподняя. Когда-то это место было тем самым измерением, полным боли и страданий. Сейчас же этот мир неотвратимо близится к тому, чтобы стать зеркальным отражением колыбели человечества. Являются ли нынешние события деградацией демонического рода? В какой-то мере да, в какой-то нет. Исчезло множество обычаев, благодаря которым напрасно гибли сородичи, и появились те, благодаря которым их общество начинает процветать с каждым прожитым десятилетием. Но несмотря на все достижения силы и науки, демоническая раса так и не смогла окончательно избавиться от своего дамоклового меча, а именно, рождаемость. Все-таки еще не появилось то средство, которое поможет рождать демонам так же хорошо, как и люди. Да, Благодаря фантастическому уму Аджуки Вильзевула их раса смогла восстать из пепла и воспрянуть вновь. Но, всегда остается это проклятое но, чистокровность. Все упирается именно в чистоту крови, ведь истинная кровь представителей величайшей расы, начинает мельчать благодаря их же собственному спасению. Новообращенных демонов становится все больше из года в год, они возвращают свое число к прежним отметкам, и это прекрасно. Демоническая раса растет и в то же время, мельчает единовременно. Подобно легенде об Ермунганде, вечно растущем змее, пожирающей свой собственный хвост, новая кровь начинает заполонять собой земли преисподней, медленно но верно начиная менять прежние устои целой цивилизации, чье имя уже само по себе является олицетворением силы, обмана и вечной жажды крови. Вот только, все неотвратимо меняется, без какого-либо шанса на то, чтобы оставить от прежних порядков хоть что-нибудь. Сейчас, ситуацию спасают лишь браки между чистокровными демонами, но ведь когда-нибудь и этот способ потеряет свою актуальность, что делать потом? Как быть? Увы, даже самые яркие умы демонического мира, хранят бессильное молчание. Кроме одного конкретного, высшего демона по имени Венела на Гримаре, бывший Эбаил. После поистине самой знаменательной встречи в мире людей с ее призывателем, девушка смогла найти тот самый путь, что не просто вернет демонам былые позиции, но даже больше, возвысит их над всеми остальными. И все благодаря Хедамаката, молодой концепции еще неизвестной природы. Увы, тут она не могла точно сказать, к какой именно стези относится сила ее любовника, но были догадки и было их великое множество. Каждое предположение было более шокирующим, чем предыдущее. Внутри Макота, глубоко в его сути, под покровом души, находилось нечто не поддающееся описанию. Тьма, безразличная и безучастная, но в то же время молчаливая угроза, словно бы само понятие смерть, терпеливо ожидающая твоего последнего часа. Вот то, что смогла ощутить и понять Венелана за все то время, которой она была подле подростка. А ведь наверняка еще столько неразгаданных тайн, связанных с юношей, терпеливо ожидают своего момента триумфа, чтобы дать о себе знать в самый неожиданный для всех момент. И все это будет принадлежать ей. Зиотикус без сомнений хорошая партия, но в сравнении с тем, кем может стать Макота, лишь помеха на пути к могуществу и величию, которого она может достигнуть вместе со своим любовником. Гримари еще не может называть Хеда своим возлюбленным, так как просто не испытывает особенно пылких чувств по отношению к подростку. Вот только, то чувство сильнейшего пламени, разгоревшегося внутри нее, стоило ей только проснуться в объятиях любовника, незабываемо. Даже сама мысль о Макота начинала вызывать у нее теплую улыбку. Быть может, она уже ошибается, и Хеда безвозвратно запал в ее разум. Что ж, если то чувство, что она ощущала, находясь рядом с подростком, не угаснут, то тогда она стала по-настоящему счастливейшей женщиной. Интересно, сколь могущественными будут их дети? Разрушение и концепция. Ничто. Да, именно так. Сколь сильными окажутся существа, объединяющие в себе потенциал этих сил, к сожалению, покажет лишь будущее. Вот только, таковыми ее мысли оставались лишь первые два дня, а затем, наступило самое нежданное событие – осознание. И тем, кто все понял раньше самой Венеланы, как это ни странно, было ее собственное тело. Всего одна единственная, сладкая ночь, полная неутолимой страсти, которую ее любовник лишь разжигал с каждой минутой их безумного секса. А и самое прекрасное, каждое мгновение их близости, она получала столько духовной энергии, сколько демон не сможет получить из-за десяток полновесных сделок. Та ночь была поистине квинтэссенцией удовольствия. Но никто не предупреждал ее, что помимо плюсов, будут не столько минусы, сколько неприятности, порой превращающиеся в нечто более худшее, чем катастрофа. И именно сейчас наступил тот самый момент, который заставлял изнывать тело демонессы, словно бы странник в пустыне без единой капли воды. Первый владыка, как же она хочет трахаться. 4 дня. Стоило только этим словам прозвучать вновь, как наступила пора очередного круга по комнате в надежде притупить мучающее ее желание. Благо, уже по достаточно выработавшейся привычке, Венелана, не глядя, обошла небольшой кофейный столик. Надо заметить, что этот круг был уже 37-м, и столик уцелел благодаря самому настоящему чуду, так как разминулся с хозяйкой помещения буквально в жалком миллиметре от своей лакированной поверхности. 4 дня. Почему? Почему так долго? В этот день слуги старались вести себя особенно тихо и не привлекать к себе внимания. Зачастую и вовсе, стараясь отправить вместо себя кого-то наподобие фамильяра, ну или слуг из числа новичков. А все потому, что впервые за столетия винела на гримаре высший демон, являющийся знатным представителем одного из 72 столпов ада, изъявила свое желание отбыть на призыв в мир людей. Неизвестный контрактор мог являться только кем-то действительно достойным. Этому факту было неоспоримое доказательство, ведь неизвестный смог совершить нечто неизвестное, но достаточно выдающееся, и это что-то смогло заинтересовать высшего демона. Так что призыватель не мог быть из числа заурядных по определению. Факт подтвердился дважды, после того как госпожа вернулась обратно и при всем этом находилась в самом приподнятом настроении духа, что когда-либо приходилось видеть слугам дома Гримари. И даже больше, одна из служанок, находясь в полубезумном состоянии, поделилась шокирующей историей того, как она случайно уронила любимую чашечку с кофе Венеланы сама. Чаша, разумеется, разбилась, и демониса начала ожидать не самых лучших последствий, но произошло то, что в принципе невозможно. Улыбаясь, Венелана Гримари лишь пожурила пальцем за неосторожность, после чего помогла собрать осколки вместе с пролитым кофе при помощи магии, белой словно снег, служанки, и затем была попросту отправлена во свояси. Ей бы никто не поверил, если бы не нечто подобное повторилось позже, но уже на глазах у доброго десятка слуг. Лакей, которого протащили исключительно благодаря связям одного из старших слуг, этот дуралей не поприветствовал госпожу, как и подобает слуге дома Гримари. Идиот попросту застыл на месте, залюбовавшись внешностью хозяйки. Раньше за такую наглость грозил моментальный вылет с работы, и как вишенка на торте, не самая лестная оценка в резюме неудачника. Видимо, за него похлопотал сам первый владыка, не иначе. К сожалению или радости, но спустя каких-то жалких два дня с момента призыва, настроение хозяйки с ранее зашкаливающей на отметке «превосходно» жестко отрикошетило в строго противоположном направлении, и кажется, что вся ранее нереализованная за эти два дня строгость и педантичность решили отыграться за упущенное время десятикратно. Так что попадись сейчас хоть кто-нибудь на глаза демонессе, находящейся не в самом лучшем состоянии духа. Что ж, остается только посочувствовать глупцу и вздохнуть с облегчением. Своя шкура дороже. Почему он так долго не зовет меня? Неужели он не смог подцепить какую-нибудь дуреху? Бред полный. Демонесса наконец замерла посреди комнаты для гостей, обхватив голову руками. Так, если он не позовет меня хотя бы сегодня, то я определенно сойду с ума. Владыка, я уже вторую ночь не могу уснуть, Гейрер. Она со злобой швырнула кофейный столик в стену, моментально превратив его в груду бесполезного, но до сих пор безумно дорогого хлама. Ну давай же, в очередной раз, выдохнув сквозь плотно сжатые зубы, она банально упала в роскошное фиолетовое кресло с высокой спинкой и пышными перилами в виде подушек. Прикрыв глаза, она постаралась привести свои чувства в норму. Все же, благодаря Макота, она как следует распробовала женское удовольствие, и теперь ей хотелось еще. Уже буквально на второй день ей хотелось повтора, третий и вовсе стал для нее настоящей мукой. Она даже и представить не могла, чем ей обойдется простое баловство с симпатичным мальчишкой, на самом деле оказавшимся самой настоящей концепцией. Воплощение неизвестного заставлял кричать ее в течение практически всей ночи. Умх, подумать только, если она действительно встретила зарождающуюся концепцию, то в ее руках оказалось сокровище, которое, оказавшись на чьей-либо стороне, моментально возвышает любой род на недостижимые высоты. То, его ни за что нельзя упускать, это было бы полнейшей глупостью и абсолютным доказательством отсутствия разума. Даже если отбросить его силовой фактор, забыть о Макото будет ее ошибкой как женщины, чего она точно совершать не будет ни за что и никогда. Не чувствует любви, желания и похоти, три раза ха. Все, что ее спасало последнюю ночь, это паршивая попытка удовлетворить себя, воображая, словно бы она вновь оказалась в жарких объятиях Макото, и в этот же самый момент ее нутро жадно исследовал столь желанный член любовника. Жадно прикусив губу, в очередной попытке проигнорировать желание, она добавила чуть больше сил, чтобы попытаться не игнорированием, так болью, заглушить пожар ее желания. Эффект был, но его было определенно недостаточно для того, чтобы образ обнимающего ее юноши наконец смог испариться, желательно не меньше, чем на 3 часа, но нет. Стоило мыслям о боли и Макото объединиться, как в ее памяти моментально всплыли яркие моменты того, как Хеда грубо имел ее в задницу, вместе с тем, по ее же собственной просьбе, не прекращая хлестать ее ягодицы с каждым последующим толчком его бедер. Проклятие, нижнее белье. В который раз пытаясь отстраниться от мысли о желанном сексе с любовником, Венелана углубила свой разум в известные факты касательно Макота. Концепция «ничто», «антисуществование», для обозначения сил ее возлюбленного, еще попросту не создано понятий. Все же ранее, тому не было причиной Макота первой в своем роде, и возможно единственной. Вот только, в мире и так достаточно воплощений конца жизни, чтобы не натворил библейский с реальностью, появиться чему-то лишнему, особенно настолько тяжелому в плане сил, небесная система такого наверняка не позволит. Но Макота точно связан с истинной смертью, в этом не стоит сомневаться. Или же, это лишь одно из направлений в его сути? Ох, если же это действительно так, то тогда совершенно непонятно, как именно нужно действовать. Ведь ее ученик способен на то, чтобы без каких-либо усилий игнорировать ее силу разрушения и при этом совершенно не получать никакого урона. Сколь пугающе, это было столь же волнующе мужчина, который многократно сильнее ее самой и самое главное, если желает с ней близости то лишь по воле своего тела, совершенно не зная о каких бы то ни было положениях в мировом обществе. Одна только мысль о том, что обладающий таким мировоззрением, полюбит ее, неукротимая и чистейшая любовь, разве такое вообще возможно? И все же, произошедшее событие было подобно сладкому сну, слишком невозможная ситуация, чтобы существовать на самом деле. Первые минуты следующего дня после расставания с Хеда казались ей ложью, бредом ее одинокого сердца, но стоило ей только прислушаться к собственному телу, как все сомнения немедленно ушли прочь. У нее и правда была лучшая ночь в ее жизни. События, связанные с Макота, несомненно прекрасны, но все же, даже несмотря на обуревающие ее чувства, пора и подумать о настоящей выгоде. Она должна быть той, кто введет его в преисподнюю, именно ей он должен доверять больше всего. Только так она сможет добиться счастья для них обоих. Крохотная идея, даже можно сказать легкая задумка, промелькнула в мыслях демонессы. Из-за постоянной тяги к любовнику, Венелана практически не обратила внимания на великолепнейшую задумку в истории. А что если, под предлогом занятий, она сведет его со знатью? Ох-охо, да она может, не особо задумываясь, назвать пару имен демонис, обличенных властью, которым катастрофически важно познать мужчину, чтобы благодаря небольшой мелочи, наподобие потери девственности, как минимум половина их проблем, канула в лету. Первый владыка, да это же гениально, далеко за примером ходить не надо, та же владыка Левиафан. Ее подруга нередко жалуется на то, что ее старшая дочь, используя свое положение владыки, постоянно манкирует обязанностями рода. Серафол так и не обзавелась не то что ребенком, у нее до сих пор не появился мужчина. В идеале, хотя бы пара фаворитов на вечер, этот факт давал бы хоть какую-нибудь надежду на потомство владыки. Но нет, отыгрывать мечту восьмилетних соплячек намного интересней. Из-за этого факта, ее положение постоянно находится в шатком положении и удерживается только благодаря невероятной силе владыки, стань она слабой хоть на секунду, как ее положению не будут завидовать даже земляные черви. Та же история и со знаменитой Кандидой Феникс, старшей сестрой жениха ее дочери. Холодное пламя – очень важная фигура на политической арене, де-факто, являющаяся главой дома Феникс, в то время как ее отец уже давненько находится на заслуженном отдыхе и его пост главы лишь номинальный. Ее младшие братья могли бы занять место главы, вот только, увы, трое братьев уступают в силе как их отцу, так и старшей сестре. Попытайся они возглавить свой клан с их нынешней силой, то их просто съедят главы кланов и не подавятся. Иногда бывает мало одних только слов, ведь в любой момент может понадобиться твердый кулак главы, и тут определенно нужен только сильнейший. Сведя Макота и Серафол, Гримари смогут получить пару личных разработок владыки и даже несколько земель. И все это, если не сильно напрягаться в переговорах. Феникс, тут и думать нечего. Стань только Макота мужем Кандиды, как власть двух домов, сию секунду, окажется в ее руках. Пара слов нужным демонам, и вот уже интрижка превращается в союз могущественных домов. Все вышло само, честно. Ха-ха, вот только, остается проблема с ее старшей дочерью, Сазефин. Ее гордость сильна, но дурочка никак не найдет себе достойного мужа, так что, увы, но как это не стыдно, проблема Серафолы и Кандиды распространяется и на ее старшую дочь. Увы, остается только надеяться, что в конце концов с этим удастся что-нибудь решить. Постаравшись устроиться в кресле как можно более комфортно и попытаться наконец расслабиться, через некоторое время Гримари даже смогла прикрыть глаза. Да, план хорош, вот только минусы. Быть может, Макото действительно является концепцией, но он не является чистокровным демоном, и если он как-либо не докажет свои силы, то грех цена такому мужу. Это она знает о его чудовищном потенциале, но остальные, увы и ах, но Миракл, находиться под действительно сильной протекцией и вытащить информацию за пределы данного заведения без одобрения директора. Мальчишка Такоми своей жизнью дорожит и явно не спешит помирать от руки своей хозяйки. Интересно, знает ли Ромеро о таком сокровище в своей академии? Как-никак она туда и не заглядывает вот уже доброе столетие, вот же древняя дурочка, хе-хех, ха, мысли немедленно остановили свой бурный поток, стоило Венелане лишь на секунду ощутить чувство щекотки на задней стороне ее шеи, стоило только осознать возможную причину, как демонесса немедленно замерла на месте подобно статуе себе самой, неужели, прямиком под креслом, на котором она сидела, вспышки энергии разрушения, засиял ее личный символ. Свершилось. Она наконец-таки дождалась, когда Макото созреет и призовет ее. Ну ничего, скоро, совсем скоро она возьмет с него виру в полном объеме и даже больше. После событий, связанных с Маджа, прошло вот уже 3 дня. Опыт с первым свиданием был несколько разочаровывающим. Благодаря большому множеству изученной свободной литературы, взятой из ноутбука Шрайна, Хеда знал, что свидание – это нечто запоминающееся. Хотя, быть может, свидание все-таки удалось, он же его запомнил. Правда, свиданием их прогулку назвать весьма трудно. Разве что небольшим собранием по научным интересам в обстановке максимально приближенной к романтике. Пожалуй, именно эта характеристика была ближе к истине. Все, что он делал, так это слушал дав теории ведьмы, а потом стало и того хуже, он начал показывать ей самые низкоранговые руны, можно сказать, информационный мусор. С другой стороны, Маджа очень понравилось, трудно не понять по поцелую. Было видно, что ведьма творила что-то противоестественное для себя самой. Если поразмыслить, то, пожалуй, так оно и было. Похоть, что царствовала в ее разуме при их первой, осознанной встрече, грозилась затопить собой весь этаж. Она желала его словно редчайший приз. Что же изменилось в конце? Что он сделал не так? Ведь до свершения последнего пункта спора оставалось всего ничего, и тут, такой неожиданный в своей логике поворот. Как же так, увы, но вопрос так и остался без ответа. Хотя постойте, кажется, у него есть один достойный советчик в вопросах касательно женщин. Демонесса из слабого, демонического рода Гримари. Во всяком случае, такую характеристику дал его сосед по комнате. Благо для его задач, сила была самым последним критерием для решения проблемы. Так что осталась самая малость. Вызвать демонессу, которая поможет ему распутать этот дикий клубок женских чувств. Эх, а ведь раньше было проще. Печать, что дала ему Венелана, была постоянно с ним, в его кошельке-лягушонке, если быть точным. А это чего-то достоит, ведь в подарке его брата хранились действительно важные вещи, включающие в себя фотографию семьи, небольшой лист бумаги с записанными на ней лишь 4 номерами телефонов. Карточка студента с стипендией, и теперь к этому списку добавилась черная листовка с печатью его знакомой демонессы. Если подумать, то его кошелек был вторым, самым безопасным местом во всей академии. О втором он, к сожалению, не знал, но кто говорил, что если ты не знаешь чего-то, то этого вовсе не существует. Такие глупцы умирают в первую очередь. Секундная вспышка энергии и прочная на вид бумага мгновенно превращается в горстку пепла, оставляя после себя работающий контур печати призыва. Честно сказать, он предполагал, что ответа на зов придется ждать несколько дольше, однако нет. Казалось, словно бы демонесса появилась даже раньше того момента, как он ее позвал, столь стремительно она здесь оказалась. «Приветствую тебя, Венелана Гримари». Только сказав это приветствие, он неожиданно для себя самого осознал, что на его лице появилась слабая улыбка. Да, он признавал, что ему было приятно вновь увидеть появившуюся перед ним особу, но не настолько же сильно. Она нужна здесь только для того, чтобы его знания об отношениях были как можно более полными, ведь так, что же касается самой девушки, то прежде чем ответить на слова подростка, она довольно долго рассматривала его, словно проверяя, настоящий ли он, и только лишь убедившись в подлинности Хеда, Гримари подарила ему ответную, но куда более теплую улыбку. «И я приветствую тебя, Хедамаката, не следя за собственными действиями, она словно бы на автомате пригладила собственное платье так, чтобы на мгновение ткань ее белого платья на миг превратилась во вторую кожу демонессы. Лишь на миг она в буквальном смысле оказалась словно бы полностью обнаженной, увидев, как подросток едва заметно сглотнул ком, ставший в горле. Улыбка демонессы стала поистине довольной. Словно наяву ощутив привкус губ своего ученика, она предвкушающе прикусила губы в преддверии будущих событий. «Ты все-таки позвал меня, видимо, ты позвал меня, чтобы продолжить наши занятия, не так ли?» «В каком-то смысле, это действительно так». Перестав контролировать местоположение демонессы, подросток спокойно сел в одно из кресел присутствующих в этой комнате с недавнего времени. Он уже было собирался предложить ей присесть там, где девушке заблагорассудится, однако, видимо, прочитав его мысли, Венелана уже определилась, где ей удобнее больше всего. Одним текучим движением она в мгновение ока оказалась прямиком на его коленях, и словно бы этого было мало, девушка прильнула к нему всем своим телом, при этом не забыв плавно заключить его в плен своих рук. Стоило же ему только ощутить, как Гримари начала неторопливо поглаживать его волосы, то на секунду рассудок Макота чуть было не ушел на внеплановый отдых. То, как нагло и по-хозяйски она вела себя в его комнате, начинали вызывать отнюдь не чувство радости от встречи. «Не помню, чтобы я предлагал тебе себя в качестве сиденья». Взгляд подростка с явной угрозой был направлен прямиком в смеющиеся глаза демонессы. «Ты можешь использовать любое удобное для тебя место в этой комнате, но будь любезна, встань с моих колен». Что удивительно, но она действительно встала, тем самым безропотно выполнив его приказ, чтобы мгновением позже вернуться обратно. Все-таки его левая бровь дернулась. Венелана. Нарастающий гул духовной энергии, скапливающийся вокруг тела подростка, уже давным-давно бы вразумил всякого, кто хоть немного знаком с Хедамаката. И даже несмотря на то, что Венелана входит в этот сомнительный круг лиц, девушка не проявила и капли страха, напротив, ее улыбка стала по-настоящему сладкой. Ша-ша-ша. Она с нежностью приложила свой указательный палец к его губам. «Может быть, лучше всего я чувствую себя у тебя на коленях, ты же сам сказал, могу сидеть там, где мне только заблагорассудится. Думаю, что здесь просто не существует места удобней, чем твои ноги». Это, кажется, это было провалом с его стороны. Проклятие, она переиграла его же собственными словами, это определенно нечестно с ее стороны. «Опустим наши любезности, Макота». К удивлению подростка, демонесса резко поддалась вперед, чтобы в итоге уткнуться носом в его волосы и затем глубоко вдохнуть полной грудью. «Уах, это что-то, да, не смотри на меня так, хе-хе, может, тебе и не было до меня никакого дела, но лично я очень скучала по тебе». Все, что ему оставалось сделать в ответ, так это смущенно отвести взгляд в сторону и стараться не обращать внимания на неожиданно запылавшие щеки. «Это не так, я вспоминал тебя». Стоило только прозвучать этим словам, как настроение демонессы немедленно возвысилось на небывалую высоту. «Неужели? Неужели он думал о ней по ночам, когда я только собирался ложиться спать? Каким-то образом, ты влезала в мои мысли, из-за чего мне на ум тут же приходило тепло твоего тела». Звук того, как девушка проглотила вставший комок в горле, совершенно не привлек его внимания. «Пожалуй, мне впервые было одиноко одному. Ох, каких же усилий ей стоило приложить, чтобы банально не наброситься на него и попытаться овладеть его телом прямо на полу. Четырехдневная пытка могла в любой момент превратиться в вечность безумопомрачительного секса, если она все же не совладает с собой и все-таки совершит ненадлежащую для нее глупость. «Теперь я здесь, и тебе ни о чем беспокоиться, Макота, я рядом». Аромат его тела призывно щекотал ее нос, из-за чего возбуждение только продолжало расти. «Скажи, для чего я тебе понадобилась в этот раз?» Практически все время их разговора демонесса могла думать лишь об одном и чуть ли не физически страдать от промедления. Все, что ей оставалось, так это лишь терпеливо ожидать, пока возможность овладеть его телом буквально не упадет в ее руки. «Понимаешь, совсем недавно я пригласил девушку на свидание, она как раз подходила под твое описание. Ее облик кричал о том, что такие, как она, ищут только быстрой и одноразовой любви. И что было дальше? Если бы она не боялась прервать мысли Макота, то она без всякого стеснения издала самый настоящий стон удовольствия. Пожалуй, столь комфортно она может ощутить себя лишь в его руках и нигде более. Я поздоровался с ней, вернее, я хотел это сделать, но она врезалась в меня. Хмм, вот как? Прежде чем заговорить, подросток хранил неловкое молчание в течение почти секунды. «Да, это из-за того, что я остановился прямо перед ней. Сознаваться в подобном было сродни пытке. Для того, чтобы поздороваться». Хих. Она едва-едва смогла сдержать свой смех и, видимо, вовремя. Красное лицо Хеда было направлено куда угодно, но только не в ее сторону. Это было действительно мило, в особенности для существа его сил. «Хорошо, неплохое начало, хоть и не то, что я посоветовала. Что было потом? А нет, лучше не рассказывать о том, что было до их внезапной прогулки, определенно. Одного единственного момента его знакомства с Маджа вполне хватило, чтобы у него появилось стойкое желание провалиться под землю. Ну уж нет, когда мы отправились на свидание, она привела меня в сад, входить в который позволено только определенному кругу лиц. Видимо, ты ее сильно заинтересовал, раз она пошла на такое, не так ли? Возможно. Честно сказать, он и сам не знал почему. Вся эта необъяснимая забота касательно его досуга да и после занятий, выглядела по-настоящему наигранной причиной. Но даже осознавая это, он все равно пошел на поводу у своих слабостей. Жалеет ли он? Что ж, пока нет. Но самое главное, никогда не говори никогда. Мало ли что может произойти в будущем. Но это не важно. На эти слова, демонесса лишь издала насмешливый хмык. Как же, кем мы бы ни была девчонка, Хеда ее сильно заинтересовал, это же очевидно. Ну ничего, главное, что кем бы ни была это ничтожество, в жизни Макота она задержится лишь до того времени, пока ее существование полезно в обществе ее любовника. И когда надобность во всей этой мишуре с учебой исчезнет, пропадет и мелкая помеха. Ну а если же глупышка ничего не поймет, то она сама, с большим удовольствием разбросает ее кишки по всей округе. Как я поняла, у вас возникли некоторые проблемы, можно и так сказать, после нашего поцелуя. Если бы Хеда был самым обычным человеком, то ему бы грозила самая незавидная участь в виде максимально болезненной потери плеча из-за силы хватки высшего демона, в особенности от кого-то уровня Венелан и Гримари. Она практически убежала прочь, задержавшись лишь на короткий миг. Вначале мне даже показалось, будто бы мое умение целоваться настолько ужасно, что она попросту предпочла бежать. Но нет, перед тем, как она покинула меня, я смог получить ее согласие на свидание, нормальное, и уже только потом она покинула меня, при этом умудрившись оставить меня в месте, где проход без магических печатей невозможен в принципе. Ха, и как же тогда ты выбрался? Ну нет, о некоторых моментах лучше все же молчать. В данный момент это не имеет значения. Венелана, мне срочно требуется твоя помощь. Я просто не понимаю, в чем моя ошибка. Что я сделал не так? Вот оно. Настала пора, когда она получит все то, чего была лишена в течение столь длительного времени. Теперь он принадлежит ей. Я думаю, все дело в том, что ты был слишком напорист. Понимаешь, она сменила свое положение так, чтобы банально оседлать своего любовника прямо на его небольшом кресле. Иногда нам нужно давать побыть сильными, не все же вам быть самыми главными, пожалуй. Значит, ты хочешь, чтобы я тебе помогла, не так ли? Именно. Было видно, как девушка хочет чего-то потребовать, но он просто решил ее опередить. Все и так кристально ясно с самого начала. Ей нужна плата, и она получит ее, в полном размере. Почувствовав, как на нее обрушилась колоссальная духовная энергия, количество которой можно получить только с доброй сотни жертвоприношений, демонесса едва сдержалась, чтобы элементарно не начать стонать в голос. Удовольствие от того, как ты с каждой секундой становишься могущественней, действительно прекрасно. Но то, что Венелана уяснила больше всего, так это момент того, как толстый член Макота вдалбливает в ее киску эту самую энергию напополам со своей спермой. Вот чего ей не хватает больше всего. Ляг на кровати, даже не вздумай сопротивляться мне, хорошо? Не забывай, это часть нашего урока. Хорошо, но только потому, что ты это просишь. Если бы хоть кто-нибудь из высшего демонического сословия смог лицезреть нынешнее выражение лица Гримари прямо сейчас, то попросту не поверил своим глазам. Чтобы Венелана Гримари стояла с выражением влюбленной девочки-подростка, три раза ха, ведь такого не бывает, верно? Что ж, если бы ее сейчас действительно увидели посторонние, то все, что она бы сделала, так это попросту рассмеялась бы неудачником в лицо. Она едва сдержалась, чтобы все-таки не расхохотаться победным смехом. Все идет просто замечательно. Тем временем, ведомой просьбой Гримари, Подросток аккуратно снял девушку со своих колен и спокойно направился на кровать, дабы потом просто сесть на нее в ожидании дальнейших указаний. «Ложись, ложись, хотя нет, для начала, раздевайся». Вместо ответа, он лишь кивнул на ее слова, принявшись неторопливо избавляться от одежды. В это же время, предвкушая то, что им предстоит совершить, Венелана с легкостью сняла с себя свое облачение, ранее имевшее не больше двух крепежей на плечах для комфорта. «Ты готов?» Против ее воли, ее собственный язык медленно облизал нижнюю губу. «Сейчас я покажу тебе, как девушка доказывает своему избраннику, что он нравится ей». Плавной походкой дойдя до постели, она окончательно повалила Макота на постель, чтобы потом с легким недовольством посмотреть ему в глаза. Нужно было раздеться полностью, понимаешь? Впрочем, представим, что это обертка от моего подарка. Хе-хе, итак, приступим. Плавно спустившись с бедер юноши, девушка оседлала его колени и только потом, с некой торжественностью, начала неторопливо снимать с него нижнее белье. Наградой для демонессы стал член Макота, уже находящийся в боевой готовности. Она осторожно обхватила ладонью его член, чтобы потом неторопливо приступить к аккуратному освобождению головки от крайней плоти. Однако процесс был несколько затруднен, а потому она просто-напросто плюнула на его пенис, помогая смазать его. Как итог, не прошло и полминуты, как успех был достигнут. Все это время Хеда мог лишь попросту наблюдать за демонессой, сохраняя абсолютное молчание, что несколько нервировало девушку. Но благодаря воспоминанию того, каким напористым становился Хеда, стоило его лишь возбудить, демонесса немедленно начинала удваивать свои усилия. Приблизившись к его члену на расстояние не дальше, чем сантиметр, она все-таки не смогла сдержаться и лизнула его от основания до самой вершины. Венелана разом ощутила, как ее язык немедленно онемел от количества получаемой духовной энергии, но прежде чем начать, нужно кое-что прояснить. «Сейчас я буду ласкать твой пенис. Не знаю почему, но мужчинам кажется, что будто бы мы показываем, сколь сильно мы вам покорны». Однако хе-хе, губы девушки оказались на расстоянии жалкого миллиметра от чувствительной поверхности головки, изредка обжигаемой горячим дыханием демонессы. «Все полностью наоборот, стоит мне только захотеть, как ты будешь умолять меня не останавливаться, и так приятного мне аппетита». Высунув язык, Венелана опустилась к самому основанию члена, осторожно приступив к ласканию его яичек, но не слишком долго. Словно бы просто попробовав их вкус, она приступила к неторопливому изучению всей поверхности пениса ее возлюбленного, так и не затрагивая самой чувствительной его части. Оторвавшись от своего лакомства, она с нескрываемым интересом уставилась на свои труды. Слегка подрагивающий от возбуждения член ее любовника сейчас был полностью покрыт слюной гримари. Она попросту ничего не могла с собой поделать, словно бы ее слюновыделение сошло с ума, начав вырабатывать будущую смазку в просто безумных количествах. Но вот теперь, пора бы и угоститься как следует. Вновь обхватив головку члена, она приступила к интенсивному стимулированию пениса, из-за чего до слуха Венеланы донеслось едва слышное рычание подростка. Этот факт заставил ее лишь удвоить усилия, дабы добиться того, чтобы Макота кончил лишь от ее рук, но сколько бы она ни старалась, этого не происходило. А теперь, она провокационно облизнулась, глядя прямиком в глаза тяжело дышащего подростка. «Приготовься». Постаравшись высунуть свой язык на максимально возможную длину, Венелана осторожно взяла головку члена в рот, начав медленно, миллиметр за миллиметром, пытаться протолкнуть его до самого горла и даже больше. Но все, что у нее получалось, так это постоянно кусать и царапать его пенис кончиками зубов. Она не могла признаться, что за всю ее жизнь, это первый раз, когда она кому-то делает минет. Оставалось лишь надеяться на то, что Макота будет считать, будто бы она его испытывает. Ну ничего, еще немного, и она сможет проглотить его головку. Еще чуть-чуть. Венелана вздрогнула от ощущения ладони на своей голове и даже несколько испугалась того, что обуреваемый похотью подросток сейчас грубо попытается попросту затолкнуть свой член ей в глотку. Но нет. Вместо этого Макота начал заботливо гладить ее по голове, словно бы любимую кошку. В ответ на это действие она с любопытством уставилась в глаза любимого и увидела в них осторожное любопытство. Ничего, она еще сможет заставить его кричать. Взяв член любимого в плен своей роскошной груди, она вновь добавила смазки своей слюной, начав неторопливо массажировать член Хеда. Дыхание подростка моментально стало тяжелым и глубоким, он явно едва себя сдерживал. То, что нужно.